твердил про себя в ярости Куса. В ярости, так как, несмотря ни на что, где-то в тайном закоулке его души все же гнездилось тревожное чувство, и даже не чувство, а убеждение, что дядя его не такой, как другие, что он отличается чем-то и от него, и от всех. Именно это и приводило Кусу в ярость. Фарнаузу и жена Куса не понравилась, потому что у него самого не было жены. Так подумал Куса, когда Фарнауз, нахмурившись по своему обычаю, принялся читать ему проповедь. «Ты еще молод, зачем ты ради денег и себя губишь и морочишь голову женщине, которая в матери тебе годится?» Но Кусе было право же наплевать на дядины проповеди. От этих наставлений в нем, напротив, окрепла и утвердилась уверенность, что решение его верно и выбор правилен. Что же, неужели ему надо было жениться на потаскухе и высекать из камня ее голову? И это было бы честнее и нравственнее, чем жениться на порядочной женщине. Что ж, если это и есть нравственность, Куса отойдет в сторону, закроет глаза и ни во что не будет вмешиваться. Пусть Фарнаус женится на Ино. Да-да, Куса не только не станет мешать, он не пожалеет усилий, чтобы помочь ему, не будет ни есть, ни пить, пока это не осуществится. Он нащупает почву сейчас же, не откладывая, выяснит, что думает Ино о его дяде, как она относится к Фарнаузу. Куса обстряпает это дело и навеки освободится от всяческого долга перед своим дядей, отплатит ему добром за добро. Хе-хе, чем плохая пара? Гранильщик камней и потаскушка, сын прославленного воина и дочь знаменитой блудницы, которая скоро прославится и сама, если только немножко пополнеет, войдет в тело или, по крайней мере, напихает себе тряпья под платье. А потом сядем и поговорим о нравственности. Такие или примерно такие мысли ворочались в голове у Кусы, пока он стоял как стол перед Ино в ее комнате. Душа его ликовала, глаза сверкали. Никакая другая женщина не могла бы доставить ему подобное наслаждение. Ино со своей стороны заметила происшедшую в Кусе внезапную перемену и удивленно смотрела на него. Она не могла понять, что означает странно его улыбка, насмешку или укор, красуется ли он перед нею или считает ниже своего достоинства с нею говорить. Испытывая мучительное чувство, Ино беспокойно ерзала на месте и взглядом умоляла Кусу сказать хоть слово, прервать молчание. Пусть бы уж он изругал ее, высмеял, унизил. По мнению Ино, он имел на это полное право. Куса ведь был племянником Фарнауза. Разве она могла бы подумать, что он пришел сюда, намереваясь лечь с нею? Могла ли она хоть на мгновение допустить, что он может помыслить об этом? Нет, Куса, разумеется, пришел, чтобы рассчитаться с нею за своего дядю, и если все же щадил ее, если не говорил ничего, то лишь из жалости или потому, что от волнения не мог найти те жестокие слова, которых заслуживала Ино, и которые раздавили бы ее на этой тахте, как зловредное насекомое. «Говори, я достойна чего угодно!» — хотела крикнуть Ино, но сидела безмолвно и неподвижно, как зачарованная, и не могла оторвать взгляд от сурового судьи, стоявшего перед нею с мешком, перекинутым через плечо. Акуса думал совсем о другом. Далеко отсюда витали его мысли, полные ликования. «Не будет тебе платья и туфелек, птичка!» — веселился он в душе. «Так-то, Куса стреляный воробей, его не проведешь. Но не горюй, зато он даст тебе мужа, с которым ты будешь иметь то, о чем не могла и мечтать. На всю жизнь хватит тебе порядочности, высокой нравственности и хлеба, пахнущего потом». «Привет тебе от Фарнауза», — сказал Куса. Куса был единственный человек, от которого Ино могла узнать что-нибудь о Фарнаузе. Каждое его появление радовало ее, но и пугало, так как она была уверена, что Куса приходил не зря, что он был вестником, но чего она не могла догадаться и не понимала, к добру это или к худу. Скорее, однако, она ожидала чего-то дурного, и хотя неопределенность ужасно ее тревожила и лежала камнем на сердце, она все же была благодарна Кусе за то, что он так долго щадил ее, так долго удерживался и не говорил ей ни слова. Ино была уверена, что умрет на месте, если услышит что-нибудь плохое о Фарнаузе. А Куса приходил и уходил, приходил и уходил, словно одно из времен года, пятое время сверхобычных четырех. И пока он стоял перед домом, все вокруг застывало, леденело. Нет, все вокруг исчезало, кроме Кусы с его переброшенным через плечо мешком. Кусы, который держал на ладони трепещущее сердце Ино и грубо, неуклюже, беспощадно общипывал его, как кисть винограда. Слова Кусы поразили Ино, как удар обуха по голове. Она не удивилась и не обрадовалась. Она была просто оглушена и даже не успела толком осознать, что они значили. Не сумела сразу связать в уме Кусу и Фарнауза. Она только ощутила глухой удар, и ее полное ожидание существо восприняло боль как блаженство. Лицо Ино вновь окаменело, взор приковался к потолку. Она как бы силилась вспомнить, кто такой Фарнауз. Потом, наконец, пришла в себя, вдруг вскочила с тахты и убежала из комнаты. Так неожиданно, что у Куса на лице застыла изумленная улыбка. Кусе больше нечего было делать здесь, в этой комнате. Того, что он узнал, было пока достаточно. Но он все же рассердился на Ино за то, что она так сразу, даже не извинившись, покинула его. «По какому праву?» — подумал со злостью Куса —